Советская сторона отклонила эти угрозы. Тогда предпринимается новый шаг, очередной, так сказать, акт невмешательства. На сей раз из Дармштадта, родины бывшей царицы Александры Федоровны. Ее брат Эрнст Людвиг Эрни, великий герцог Гессенский, обращается в советское посольство в Берлине с предложением. Он может оказать России добрые услуги посредника в назревающем конфликте с Германией. Услуги такие, а он берется предотвратить германское наступление в России и неминуемую в таком случае, по его мнению, оккупацию всей страны. Б. Он берется добиться от имперского правительства сокращение или даже, может быть, аннулирование возложенной Брестским трактатом на Советскую Россию военной контрибуции в сумме 300 миллионов золотых рублей. Цена обеих услуг – освобождение и отправка в Германию царской семьи. Телефонный запрос Эрни из Дармштадта – намерена ли советская сторона вступить в подобное обсуждение? Оказывается, нет, не намерена. К началу июля берлинские домогательства в пользу Романовых становятся все более грубыми и вызывающими. Даже покушение на Мирбаха кайзер использует для маневра в пользу царской семьи. Выдвинув после 6 июля провокационные требования о допуске в Москву немецкого батальона, якобы для охраны посольства, Берлин в дальнейшем заявил о готовности снять это требование в обмен на разрешение царской семье выехать в Германию. Но навязать советским властям торг вокруг Романовых ни Рицлеру, ни другим германским уполномоченным не удалось. Несмотря на всю опасность положения, молодая республика, штурмуемая со всех сторон врагами, дала отпор кайзеровским притязаниям, отклонив как требование о допуске в Москву немецкого батальона, так и вмешательство в пользу царя. Серия атак на суверенитет Советской России кончилась для германской дипломатии ничем. А сами Романовы уповали главным образом на спасительную помощь потсдамского кузена. Из своего сибирского, а потом уральского далека они напряженно следят за движением инспирируемых из Германии сил, которые, как им мерещится, возвратят им свободу, а может быть и власть. До последней минуты финала не покидает их надежды, что они еще попадут, пусть и при малоприятном германском содействии, в Зимний или Кремль. Удалось же когда-то бурбонам вернуться в обозе иноземцев в Тюильри. Почему бы и им, Романовым, не добраться до своих дворцов с помощью интервенционистских и белых армий? Этой надеждой полнятся их письма и дневниковые записи тех недель и месяцев, и тобольских, и екатеринбургских. Чаянием и убеждением, что все это скоро кончится, что раньше или позже все это развеется, минует, пройдет. Царь и царица уверены, что Германия хочет дать им возможность возвратиться на трон, при условии, правда, что они согласятся вступить в союз с ней, порвав с западными союзниками. Все чаще в семейном кругу, вместе с ближайшими сопровождающими Жильяром, Татищевым, Долгоруковым, сходятся во мнении, что будут отправлены в какой-нибудь из прифронтовых городов, где и состоится их передача германским войскам. Называются на этих совещаниях и возможные маршруты эвакуации на Дон, к Краснову, в Киев, к Скоропадскому, в Прибалтику, к Фондергольцу, в Финляндию, к Маннергейму. Долгоруков высказал однажды предположение, что передача состоится в Риге, в то время все еще оккупированной кайзеровскими войсками. Их интересует, где немцы. Волнует вопрос, где свои. Сирич, где находятся, куда движутся, не дотянутся ли как-нибудь до них те из своих генералов, которые при поддержке германского командования вышли в вооруженный поход под знаменем монархической реставрации и принятые на довольствие денежное содержание кайзеровской военщиной включили в свои карательные рейды по советской земле. 20 марта 1918 года в письме из Тобольска бывшая императрица Александра Федоровна осведомляется у бывшей своей фрейлины Вырубовой, прячущейся в какой-то мансарде на петроградской стороне, что немцы в Петрограде уже или нет. «Подумай», — ликует Александра Федоровна в одном из писем к той же Вырубовой, Газеты пишут, что князь любит